мне тело и душу, мне тело и душу, мне тело и душу. Я ухожу, мне больше не нужен, мне больше не нужен. Секс не любовь. Сколько зим вдвоем. С другим ищу тебя.